Глава 18. После пресс-конференции у Петра появилось стойкое ощущение, что его сунули в мясорубку и с десяток раз хорошенько провернули. Сил не осталось никаких, ни душевных, ни физических. Теперь понятно, почему святой Георгий отправил в этот вольер с гиенами его, а не выступил сам. Старый стрелочник. Хотя, может, начальник здесь и ни при чем, а вся проблема в самом Петре Сергеевиче Зигунове. Может, если бы он на 100% был убежден, что они поймали того самого преступника, выступление перед журналистами не показалось бы таким тяжким. Однако что-то грызло, не давало покоя. Где-то картинка не складывалась, рябила и вызывала головную боль. Только майор никак не мог найти нужную мысль, место несостыковки, чтобы рассмотреть со всех сторон и убедиться в правильности своих сомнений. Хотя, конечно, очень хотелось бы найти подтверждение тому, что выводы правильны и все, наконец, закончилось. Но внутри будто сидел и хихикал злобный гном, похожий на тянущую зубную боль. Он дергал за нервы, нашептывал туманные намеки, зловонно дышал беспокойством. Что-то не так. Что-то не так. Дорога до дома показалась чудовищно долгой. Ключ в замке поворачивался миллион лет, а когда дверь все-таки открылась, изнутри жахнуло ярким светом, бестолковым музыкальным мцаца и сильным запахом чеснока. «Черт возьми, нигде нет покоя!» «Привет, па!» – замахал руками, выбежав из комнаты Владик. Он подпрыгивал, выделывал какие-то идиотские коленцы вперемешку с неуклюжими балетными па. В общем, вовсю плясал какой-то модный танец, видимо. «Угу», – кивнул в ответ Петр и стал снимать туфли, отчетливо чувствуя себя старой лошадью, с которой сдирают подковы, прежде чем отправить на убой. «А я смотрел твое выступление на ноуте!» Энергия сына хлестала через край. Зигунов, раздеваясь, поглядывал на него с завистью. Мне бы столько сил. И как впечатление? Офигеть, ты такой серьезный, солидный. Я прям загордился. Ты круче железного человека прям. Ну, положим, я далеко не один его поймал, и к тому же еще есть кое-какие. Но Владик не слушал, продолжая тараторить. Я этот видос твоей конференции даже у себя на стене повесил. Написал в бан, Бэтмен, это мой батя. Так пост уже больше 20 лайков собрал. Прикинь? «Здорово, конечно. Ну, то есть зря ты про меня. Ладно. Но ты сочинение свое домучил? Тебе его когда сдавать?» «В понедельник. И что сразу домучил? Я на кружок ходил, типа по литературному мастерству, к маме в институт. Там 3 часа целых торчал и написал все как надо. Можешь посмотреть. Мам, кстати, сказал, что получилось хорошо». «Так даже? Ну, окей. Сейчас переоденусь и почитаю. Кстати, а мама где?» «Пошла в магазин. Сказала, скоро придет». «Ясно. Тогда чайник поставь пока что, пожалуйста, и прекрати дергаться, в глазах рябит. Из меня эта конференция и так все соки выжила». Последнюю фразу Петр пробубнил уже себе под нос, так, чтобы сын не услышал. Ему было приятно восхищение Владика, но настроение все равно осталось ниже плинтуса. В домашних штанах и футболке было уютно и спокойно, даже на душе как-то полегчало. Зигунов по пути на кухню глянул на себя в зеркало, пригладил рукой волосы и постарался придать лицу более человеческое выражение. Нечего сына пугать своими закидонами. Все, пусть работа остается на работе, будем о ней думать завтра, а сейчас сочинение. У Владика всегда черновики были размалеваны, как полотна художника-графомана. Но эта домашняя работа даже для него была выдающейся. На полях и между абзацами красовались старательно выписанные витиеватые кубки и старинные перстни, вперемешку с нотами самых разных размеров. Смотрелось интересно и даже в некотором роде стильно, хотя и никак не сочеталось с темой домашней работы. Впрочем, если мальчику так проще справляться с трудными заданиями, то почему бы и нет? Он же не в чистовике все рисует, в конце концов. «Ты еще и художником решил заделаться?» «А-а-а!» — Владик отмахнулся, как будто речь шла о несущественном. Глянув с улыбкой на сына, майор погрузился в текст. «Неплохо написано», — с приятным удивлением подумал он про себя. «Это уже похоже на художественное, до определенной степени, конечно, произведение, а не на набор разрозненных фактов. Катя, ты гений педагогики. Нашему сыну определенно сильно повезло с матерью. Смотри, чего на кружок отвела. Ну да, раз отцу времени не хватает». Владик сидел рядом, блестящими глазами вперившись в экран смартфона. «Это было ладно, даже хорошо, далеко не всегда дети стремятся составить родителям компанию, особенно в подростковом возрасте. А что в телефон уткнулся, как зомби? Ну, к такому поведению молодого поколения старшие Зигуновы почти претерпелись, глядя на Владькиных одноклассников, да и просто на малышню в городском транспорте и на улицах. Однако сегодня Петра раздражало все, а любимый отпрыск еще и постоянно подергивался, будто его било током. «Чего ты корячишься?» «Я не корячусь», — надулся Владик. «Это флешмоб от милый-милый кот». «Что? Кто? По-русски можешь?» Договорить Петр не успел, в замке входной двери щелкнул замок, раздался голос жены. «Влади, папа уже вернулся?» «Вернулся», — ответил за сына Зигунов. «Читаю сочинение». «Ага, давай, у него хорошо получилось, скажи. Хорошо с ним позанимались, сразу все. И получилось. Я сейчас только разденусь». Пока родители разговаривали, Владик встал у окна и стал, все так же неотрывно глядя в телефон, выдавать еще более яростные коленца. «Ты так и не дорассказал, зачем эти пляски дикого Вита?» «Никакие не пляски. Короче, милый-милый кот». «Кто это?» «Крутая блогерша и тиктокер». Брови Зигунова-старшего поползли вверх, но он взял себя в руки. «Окей. Вот, гляди». На экране протянутого телефона красовалась розовая кошечка с длинными ресницами. Затем заставка с тягучим мур-мур уехала в сторону, и в кадре появилась красивая девушка, выделывающая всякие замысловатые коленца под ритмичный саундтрек. Смотрелось все это забавно и даже симпатично. «Это Мила», — пояснила отцу сын. «Она выложила ролик со своим танцем, или не танцем, в общем, неважно, и устроила флешмоб. Надо повторить ее движение, снять себя на камеру и прислать ей». «Зачем?» — спросила Катя, заходя на кухню и открывая дверь холодильника. «Затем. Потом она с помощью рандомайзера выберет победителя, и он получит новый айфон». На секунду в кухне Зигуновых повисла пауза. «Понятно», — с преувеличенным спокойствием прокомментировала мама Владик и положила пакет молока на нижнюю полку. «Но вы же мне его никогда не купите?» В голосе мальчика слышались одновременно вызов, обида и надежда. «Никогда», — спокойно подтвердила бессердечная родительница. «Давайте лучше поужинаем». «Не хочу я есть. Пойду тогда досниму ролик и выиграю». «Успехов! Мы в тебя верим!» Когда сын ушел в свою комнату, Катя посмотрела на мужа. «Ты как, живой после этой конференции?» «Не совсем. Есть будешь?» «Да, наверное, тоже нет. Пойду лучше лягу». «Ну, ты опять готовила, старалась, и все зря. Впору выбрасывать. Твою баранину все равно никто не ест». Но Петр пошел в спальню и быстро закрыл дверь. Однако уснуть никак не получалось, хотя усталость буквально размазала его по кровати. Из темноты постоянно выплывали какие-то образы, в голове непрерывно крутились беспокоящие мысли. «Какого черта тебе не имется?» — задал самому себе вопрос Зигунов. «Дело уже раскрыто. С Лариным работает московский психиатр. Есть добровольное признание. Так чего же тебе еще не хватает? Что не устраивает? Ларин псих? Безусловно. Перемогин уже дал первичное заключение о невменяемости задержанного. Да там и подтверждений не нужно. Вполне хватит сообщений, которые он настрочил в интернете. С какой стороны ни посмотри, все сходится. И психологический портрет, который дал Перемогин, и заявление самого Ларина, и даже улики вроде бы. Так что не так? Что?» Майор ворочался сбоку на бок и скрипел зубами. «Что тебя так настораживает во всей этой ситуации? Что не нравится?» «Сам Ларин. Вот что!» Ответ прозвучал в голове, будто грохот барабана. «Он, конечно, законченный психопат с миллионом запущенных комплексов. Но разве он тянет на литературного убийцу? Тьфу ты, прилепился же дурацкий ярлык. Разве за таким может пойти женщина, наплевав на семью и обязательства? Разве хватит ему ума или безумия, чтобы спланировать три убийства? И не просто убийство, с этим он, пожалуй, справился бы, но театральные постановки, в которых важны детали и реквизит. А еще в плюс к этому, как он там сказал, что у вас дальше по сюжету? У вас, не у меня, не просто что дальше по сюжету, а именно у вас. Будто не он руководит действом, не он ведет этот самый сюжет, а всего лишь подстраивается под него. Как персонаж или сторонний наблюдатель, но не автор. Может ли такое быть? Укладывается ли это в логику событий? Что-то не очень. Создается впечатление, что Ларин считает всю эту историю некой книгой. Даже допрос, да, даже допрос, похоже, ему представлялся сценой из какого-то произведения. Черт. Если так, то снова все укладывается в теорию Перемогина. Ларин – маленький человек, который совершает все действия как бы не лично, а посредством известных персонажей. Он и на самом деле, в своем мире, только сторонний наблюдатель, читатель книги, события происходят помимо него. Он только смотрит за их развитием. И опять мы возвращаемся к вопросу. Так что же не так со всей этой ситуацией? Что не так с Ларином? Нет ответа. Только расплывчатое ощущение. Чуйка, сформировавшаяся за годы работы, за десятки расследований. Зигунов бесился от того, что не мог найти точку опоры. Хоть какую-нибудь внятную зацепку, которая дала бы возможность раскручивать сомнения не в голове, а в реальности. Искать улики, строить обоснованные гипотезы. делать свою работу, а не вариться в беспокойстве и недовольстве ситуацией. Но ничего не получалось. Внезапно в темноте зажужжал телефон. Как ни странно, но майор даже обрадовался этому неожиданному звуку. Он позволил вырваться из замкнутого круга, по которому уже в сотый раз пробегали его рассуждения. Зигунов слушает. «Петр Сергеевич», — раздался в трубке голос Чигаркина, — «у нас еще одно убийство». «Еще одно? Что значит?» «Сами увидите. Я уже отправил за вами машину. Будет минут через 10». «Хорошо». Служебный автомобиль остановился на улице Московской перед фешенебельным домом. В центре, конечно, все дома ничего себе, но этот выделялся даже среди них. Судя по всему, здесь обитали самые сливочные сливки местного общества. Но, блин, он же подкинула вселенная подляну. С таким контингентом работать — прямой путь к язве. На каждый чих находится адвокат, а уж права покачать и продемонстрировать свою охренительную значимость только дайте. Ладно, соплями делу не поможешь. У подъезда Зигунова ждал участковый. Он проводил его до квартиры, но по существу дела ничего не сказал. А по бледно-зеленому цвету физиономии было понятно, что дела обстоят не очень хорошо. В огромной зеркальной прихожей Петра встретил Чигаркин. «Недобрый вечер, товарищ майор», — с усталой иронией поприветствовал он патрона. «Что у нас?» «Молодая женщина, 23 года, зовут Мила Катайкина. Работала, как сказал сосед, моделью и певицей, была очень популярна в соцсетях. Денег у нее было явно предостаточно, но следов ограбления нет». «Я, похоже, про нее слышал», — хмыкнул Зигунов. «Сумасшедший поклонник?» «Думаю, вряд ли», — скривился Чигаркин. «Рекомендую глубоко вдохнуть перед тем, как зайдете в комнату. Зрелище не для слабонервных». «Все так плохо?» «Не то слово. Убийца, похоже, совершенный псих. Я такого давно не видел». Опера прошли через огромный коридор, увешанный постерами, коллажами с фотографией, мультяшными изображениями кошек, и вошли в бело-золотую гостиную, посреди которой возвышался белоснежный рояль. Вернее, когда-то он был белоснежным, а сейчас его поверхность густо покрывали потеки кровавой рвоты. На крышке стоял замысловатый кубок из хрусталя, в который было налито шампанское, судя по пузырькам на стенках, а рядом валялись листы партитуры, придавленные стилизованным под старину крупным перстнем. Бумага с нотами почти полностью пропиталась красным. Здесь же, у самых ножек рояля, разметалась поломанная кукла и тело жертвы. Если когда-то это была молодая девушка, сейчас это сложно было понять, так как от ее лица осталось только кровавое месиво, сквозь которое местами проступали кости черепа. Запекшиеся пузыри крови и вздутые куски плоти не позволяли даже представить, как Мила Катайкина выглядела при жизни. Худенькая, довольно высокая, длинные светлые волосы с несколькими яркими разноцветными прядями. В шелковых шортах и майке на левом предплечье милая розовая кошечка с длинными ресницами. «Постойте, что?» «Как ты сказал ее зовут?» – переспросил Зигунов Чигаркина, чувствуя, как внутри все леденеет. «Мила». «Мила, милый кот», – не совсем внятно сказал кто-то сбоку. Петр повернул голову и встретился с мутным взглядом парня лет 25. Тот стоял, покачиваясь, как дерево на ветру. На нем был дорогой спортивный костюм и домашние тапки. А еще майор уловил отчетливый запах травы, который от него исходил, и, очевидно, не сено. «Это понятой, сосед», — пояснил Чигаркин. «Он, правда, ну, вроде соображает». «Соображает», — хмыкнул сосед. «Еще как соображает. И говорит, кто-то сжег лицо милый-милый кот, звезды Инстаграма. Понятно, да? А у вас пакет какой-нибудь нету, а то еще облевану прям так, а?» Кто-то из присутствующих подхватил понятого под руки и спешно повел к туалету или куда там. Но Зигунов на это почти не обратил внимания. Его взгляд, как приклеенный, неотрывно метался между татуировкой с розовой кошечкой, кубком, перстнем и нотами. Уложить все это в голове никак не получалось. Вообще никак. Совсем. Потому что и кубок, и перстень, и ноты слишком сильно походили на рисунки, которые он видел в черновике Владика. Она крутая блогерша и тиктокер. Тиктокер — смешное слово. Тик-ток, тик-так. Зигунов резко втянул носом в воздух и с силой потер лицо. Так, без паники. Всему должно быть рациональное объяснение. Одно плохо. В данной ситуации рационально, вероятно, было и самым страшным.